Глава 15. Малфреда ушла, ни с кем не простившись. Какое ей было дело до того, что подумают приютившие ее крестьяне? Или до того, какие планы у Йовка? Ей надо пробраться к своему князю, надо предупредить его, что не ромеи страшны ему, а печенежский хан Куря. Хотя ныне от ромеев беда. Одно утешало ведьму, а она, наконец, была в полной силе чародейства. И вот как доберется к своим, глядишь, тогда и окажется, что не зря звал ее князь в земли дальние. А там и она ему напомнит про обещание отдать в обучение одну из княжон. Ведьма шла всю ночь, спустилась с холмов, миновала тихую долину между лесистыми возвышенностями. В самый темный час ночи увидела курган. Древний, давно осевший, а возле него... Ведьма сперва присела в траву, опасаясь негодной встречи, но потом присмотрелась. О, от ее колдовского взора даже в ночи не укрылось неясное видение. Мутно-прозрачный воин и его неживой, как и хозяин, конь. Говорили ведь, что в старину болгары хранили воинов вместе с любимой лошадью. Вот и сейчас, понурив обритую голову, похаживал у кургана давно похороненный болгарский хан, а за ним, волоча поводья, брел полупрозрачный, длинногривый конь. С рассветом они исчезнут, вреда от них никакого, разве что непосвященного напугать могут. Но Малфреда все равно почувствовала трепет. Вои встают из могил без зова, когда где-то льется живая воинская кровь. Она их волнует и одновременно подпитывает. И увидеть такого нет, ни к добру, ни хороший знак. Призрачный мертвец вскоре учуял присутствие ведьмы, повернул к ней темное изможденное лицо и окинул хмурым взглядом. Она прошла мимо, не потрудившись даже развеять его. Сам появился, сам и пропадет, как только первые петухи пропоют. И все же это было предупреждение. Да и опустевшая округа указывала, что в краю неладно, окрестные села опустели, люди ушли, и теперь нигде ни огонька, ни запаха дыма очагов. Так всегда бывает, люди бегут от войны подальше, остаются лишь старые и слабые или те, кому податься некуда. Ближе к рассвету ведьма угадала вдали какое-то колебание, легла на землю, приникла ухом. Так и есть, шагают по дороге тяжелые сапоги, тупо бьют подковы лошадей, подрагивает почва под тяжестью вазов, увлекаемых валами. Идет войско, и, видимо, спешит. Воем и ночь не ночь направляются к Доростолу, где ныне князь Святослав готовится противостоять рати, которая явится оспаривать его победы. Чем ближе к Доростолу, тем меньше возвышенностей, холмы остались позади. Вокруг лишь лес, перемежающийся лугами и опустевшими пашнями. Малфреда решила не рисковать и пересекла открытое пространство, превратившись в зайца. Так и шмыгала в травах, лишь порой привставала, насторожив длинные чуткие уши. Хорошо было скакать по простору, отталкиваясь от земли сильными задними лапами. Заячья пугливая душа отвлекала от людских проблем, однако страху от этого только прибавлялось. Везде опасность. От гудящей при движении войска земли, от парящего в небе ястреба, от чужих незнакомых запахов, приносимых ветром. И все сильнее хочется умчаться вдаль, скрыться. Или наоборот, затаиться, пощипывая сочную весеннюю травку. Правда, долго в теле зверя оставаться не следовало. Это не как недавно подвластная воле колдуна Росаты. Малфреда, в кого бы ни превращалась, имела только одну цель — чародейскую воду искать. Сейчас же иная сущность отвлекала своими заботами зверинами, потому-то ведьма-оборотень вдруг взяла и свернула к плетням у опустевшего села, забилась в огород, где темнели всходы спаржи, и просидела, грызя нежные побеги, почти полдня. А потом почти до заката пришлось брести в собственном обличье, чтобы избавиться от навязчивого желания спрятаться в траве, откружившего над полем ястреба. Но надо было спешить, и, отдохнув ночью в каком-то брошенном хозяевами доме, ведьма наутро решила пуститься в дорогу, приняв облик быстроногой лани. Впереди маячил лес, она устремилась к зарослям, уже и скрылась среди яркой весенней зелени, когда замерла, ощутив непонятную тревогу. В зарослях почудилось движение. Где-то хрустнула ветка. Лань застыла, втягивая воздух широким влажным носом, при этом машинально сживала свежий лист с ближайшего куста. Будь она человеком, то поняла бы, что ветер дует не к ней, а от нее, потому и не унюхала чужого и пружинисто поскакала дальше. В воздухе просвистела стрела, и легкая лань кубарем полетела в заросли, засучила копытами, дернулась и застыла. И уже застонала по-человечьи, теряя сознание. Через миг раздался крик из леса. «Попал! Я на бегу сразил ее! Теперь можно и в лагерь возвращаться!» Треск, топот, потом из зарослей показались двое воинов с луками. Оба были в обшитых металлическими кольцами куртках. Один из них, тот, что в простом кожаном капюшоне, был помоложе и первым подбежал к зарослям, где лежала добыча. И застыл, как вкопанный. Второй, коренастый, в надвинутом до кустистых бровей шлеме, подошел в раскорячку и тоже замер, потом издал нечто вроде смешка. «Что, Еводи, голова твоя глупая, сразил человека вместо дичи, а еще похвалялся умением стрелы метать. Да за такое тебя покарает сам святой Трифон, покровитель охоты». Названный Еводием юноша продолжал оторопело глядеть на молодую женщину, неподвижно лежавшую в траве с торчащей у ключицы стрелой. Ее черные пышные волосы разметались, глаза были закрыты, а там, где светлую холщовую рубаху пробила стрела, расползалось кровавое пятно. «Что ж теперь делать, лохак Парфений?» — в отчаянии закричал юноша. «Я ведь метил в лань, я хорошо ее видел, вот и пустил стрелу, когда она скакнула в эти заросли. Откуда мне было знать, что в кустах эта жонка мессианская укрывается?» Он едва не плакал. Старший воин кратко огляделся и сказал: «Вот что, Еводий, нас никто не видел. Да и что нам эти мессяне, в конце концов? Они вон язычника Свендослава привечали как своего. Ну, пристрелил ты женщину, что с того? Уйдем потихоньку, да и бог с ней». Юный Еводий шмыгнул носом и странно посмотрел на наставника. «Парфений, а мессяне ведь Христу поклоняются. Что с того? Выходит, я христианскую душу погубил? И еще немало погубишь, война ведь. Но наше дело фуражом заниматься, добывать пропитание для армии, а не брать на душу грех смертоубийства. Что, парень, чистеньким хочешь на войне остаться? Чего ж ты у мамки под подолом в салониках своих не остался?» В этот миг Малфрида глухо застонала, не приходя в себя. «Гляди, гляди, живая!» — воскликнул юноша. «О, почтенный лохак Парфений, давай отнесем ее к лекарю Макриану. Говорят, он и мертвых к жизни возвращает, а она... она красивая, да?» Лохак принялся журить юношу, твердил, что им надо добывать пропитание для армии, а не спасать раненых красавиц. Но юноша молча подхватил бесчувственную женщину на руки и отправился туда, где на дороге ждала телега. Там уже было немало снеди, которую фуражиры армии Базилевса и Иоанна Цимисхия набрали в окрестных селах. Имелось даже несколько овец со связанными ногами, которые жалобно заблеяли, когда поверх них уложили женщину. Заквахтали куры в плетеных клетках. А вот поохотиться как следует да добыть дичи для знатных воинов, к сожалению, сегодня не получилось, пояснил Парфений, ожидавшим их другим фуражирам. Стрелок Еводий оказался куда хуже, чем похвалялся, подстрелил какую-то местную молотку в кустах. Ибо кем еще могла быть эта женщина в болгарской крестьянской одежде, как не прятавшейся от людей Базилевса мессянкой? Малфрида пришла в себя от резкой боли, вскрикнула, на миг открыла глаза. Сидевший подле нее бородатый мужчина в островерхой шапочке держал перед собой окровавленное древко стрелы, одновременно прижимая к ее ключице пропитанную кровоостанавливающими настоями тряпицу. «Успокойся, женщина, успокойся. Важные для жизни органы не задеты, ты будешь жить». У Малфриды все плыло перед глазами. Она с трудом поняла, что он говорит, но все же догадалась, что этот бородатый врачеватель обращается к ней по-гречески. Некогда Калакир обучал ее этому языку, а тому, кто для заклинаний выучивал звуки леса и умел вторить к голосам птиц и зверей, несложно было запомнить и чужую речь. И вот теперь это пригодилось. Врачеватель еще что-то говорил, пока перевязывал ее рану. Малфрида поняла, что он предлагает ей поспать, отдохнуть, пока она не наберется сил после потери крови. Но она не сразу уснула, смотрела по сторонам. Поняла, что лежит на тюфяке в каком-то довольно длинном помещении со сводчатым беленым потолком. Такие она видела в монастырях. О, Перун великий, неужели она попала в христианскую обитель? Когда лекарь удалился, Малфрида приподнялась, но тут же со стоном упала. Видела, что вокруг лежат и стонут, а то и хрипят какие-то бедолаги. Между ними и впрямь расхаживали облаченные в темные одеяния священники, но были тут и люди в островерхих кожаных шапочках и полотняных передниках, забрызганных кровью, такие же, как тот, что врачевал и ее. «Лекари», — поняла чародейка, — «она в госпитале для раненых, но эти раненые были византийскими воинами. Она оказалась среди врагов». А потом она увидела Невену. В помещении находилось несколько ухаживавших за страждущими женщин, и ее бывшая служанка была одной из них. Малфрида хотела окликнуть ее, но Невена была занята. Возилась с ранеными, а затем вышла куда-то с охапкой окровавленного полотна и больше не возвращалась. Раненая чародейка была слишком взволнована, чтобы уснуть, и донимала боль в ране, дышать было трудно, а к вечеру ее начало познабливать. К ней никто не подходил, все были заняты другими ранеными, подле некоторых задерживались священники, читали молитвы, осеняли страждущих крестным знамением. И только к вечеру в лекарне стало тише, хотя вряд ли можно было назвать тишиной приглушенные стоны и скрежет зубов воинов, пытающихся сдерживать вопли. Но Малфрида находила в этом некое удовлетворение. Она догадалась, откуда столько раненых. Значит, Святослав не позволил так просто покорить себя. Значит, он сражается. А еще ведьма использовала это ночное время, чтобы постоянно шептать заговор, останавливающий кровь и изгоняющий заразу из раны. Она повторяла его снова и снова. Сперва было тяжело. Она путала слова, ее мутило, подступал жар, и все вокруг плыло. Хорошо, что в какой-то миг рядом оказался кто-то из лекарей. Напоил ее, положил на лоб влажную тряпицу. Это принесло некоторое облегчение. Она вновь стала монотонно твердить заклинание, освобождая себя от боли и приказывая ране затянуться. У нее начало получаться. Благо, что святоши к ночи тоже удалились. А вот лекари не успокаивались. То и дело кого-то уносили на носилках в соседнее помещение, откуда из-за толстых каменных стен порой слышались крики, сдавленный вой. Но Малфрида старалась не обращать на это внимания, она шептала и шептала заклинания, не останавливаясь ни на мгновение, пока сознание не стало гаснуть, и она не погрузилась в сон. Утром рядом с ней стал вертеться какой-то парень. Говорил без умолку, принес кусок лепешки с сыром и немного вина, угощал, и все пытался что-то объяснить. Малфрида поняла, оказывается, это он угодил в нее стрелой, когда метил в лань в чаще. Парень не догадывался, что именно она и была той ланью, просил прощения, мол, не ведал, что она таилась в кустах, а сейчас он рад, видя, что она идет на поправку. Малфрида едва дождалась, когда он уйдет. Бежать ей надо, пока не явились попы со своими молитвами. Но сперва ее осмотрел лекарь Макриан, так его тут все называли. Озадаченно потеребил бороду. Странно, я не припомню, чтобы такое ранение столь быстро затягивалось. «У вас отменное здоровье, ангел мой!» Он назвал ее ангелом. Ведьму даже передернула. Она стала подбирать слова, объясняя, что ей пора уходить. «И куда же вы пойдете, позвольте спросить?» Перевязав ее, осведомился лекарь. «Здесь вы под защитой стен лекарни, но вокруг военный лагерь, и люди там нынче не в духе, особенно после таких потерь, которые понесли. Одинокой женщине лучше здесь не разгуливать, поэтому вот как мы поступим. Сначала я удостоверюсь, что вы окончательно выздоровели, а потом братья-монахи переправят вас в безопасное место. Или вы останетесь и будете помогать мне в лазарете. Мне лишние руки пригодятся, а женщины из лазарета воины не трогают. Вам сейчас все расскажут, чтобы вы поняли, о чем я». И он окликнул: «Эй, Невена, присмотри за этой женщиной». Невена оставила кого-то из раненых и приблизилась. Она мгновенно узнала былую госпожу и какое-то время слова вымолвить не могла. Только когда лекарь удалился, она подсела к Малфреде и поведала ей, как оказалась тут. Оказывается, после исчезновения возлюбленной Калакира Невена вернулась в Дарастул и находилась там до тех пор, пока не стало известно, что на город движется армия Базилевса. Святослав выступил перед жителями города, сообщив, что их ждут лихие времена, поэтому те, кто могут покинуть крепость, пусть лучше уезжают. Правда, забрать продовольствие не позволил. Его отряды, готовясь к осаде, заранее объехали всю округу и свезли в Дарастул провиант. Но сама Невена, как и многие другие, ушла из города. И так вышло, что она оказалась среди тех беженцев, которые оказались на пути разъездного отряда ромеев. Возможно, ей пришлось бы худо, но она сказала, что занимается врачеванием, и ее отправили в лазарет помогать лекарю Макриану, и дело у нее теперь не в проворот. «Русы отчаянно сопротивлялись войскам Базилевса», — рассказывала она. Еще перед подходом главного войска они устроили в лесу засаду и уничтожили весь авангард ромеев, но и сами полегли. Однако это позволило им подготовиться к большому бою, и когда стали прибывать основные силы войска императора, русы встретили их у Дарастула. Бились они насмерть, я сама не видела, но говорили, что они стояли, сомкнув щиты и выставив копья, и так отразили 12 атак ромеев. Только к вечеру, когда император Цимисхий собрал свою конницу и бросил ее против утомленного противника, люди Святослава отступили и укрылись за стенами крепости. «Представляю, сколько раненых в Дарастоле!» — тихо молвила Малфреда и сердито взглянула на болгарку. «А ты помогаешь врагам!» Невена отмолчалась, но продолжала рассказывать о том, что происходило в последующие дни. Вскоре после того, как войска Цимисхия окружили Дарастул с суши, по Дунаю к ним еще и подошла их флотилия. Русы едва успели вытащить свои ладьи на берег, дабы ромеи не пожгли их страшным греческим огнем, но все они оказались в окружении как с берега, так и по Дунаю. А потом Святослав решился выйти из Дарастула на битву, и в этой битве многие его воины сражались не только в пешем строю, но и на конях, чем изумили ромеев, ведь византийцы отчего-то считали, что русы не умеют сражаться верхом, а конные атаки у них совершают только союзные им печенеги и венгры. Эта промашка дорого обошлась ромеям. Русы отменно потеснили конницу Цимисхия, и только атака его лучших отрядов, закованных с головы до ног в броню катафрактариев, вновь заставила русов отступить к городу. Однако поле боя осталось за Святославом, а ромеи отвели свои силы и теперь строят перед Дарастолом лагерь, готовясь к долгой осаде. «А раненых к нам несут и везут», — вздохнула Невена. «Макриан здесь, в обители Святой Троицы, собирает только самых изувеченных, а тех, кто не сильно ранен, оставляют в лагере ромеев. Так уж заведено, что среди самих воинов немало умелых лекарей, набравшихся лекарского опыта в походах. Вот они и оказывают помощь тем, кто не сильно пострадал. Лагерь-то они возвели громадный. Там и шатры военачальников, и палатки гоплитов, и стратиотов, конюшни для катафрактариев, а еще кухни и даже часовня, где воины Византии могут молиться перед битвой». О, зачем Малфреде было все это знать? Она только тихо спросила Невену, сможет ли та помочь ей скрыться. Невена лишь пожала плечами. «Поправляйся пока, там будет видно». Но Малфреде было трудно поправиться там, где постоянно находились священнослужители. Они молились над ранеными, отпевали умирающих. Последних было немало. Малфреда из своего угла видела, как бредившие и стонавшие люди затихали, когда к ним приближались облаченные в темные одеяния священники, вслушивались в слова молитвы и последнего напутствия. Многие смирялись, на устах других даже появлялась блаженная улыбка. Они покидали эту юдоль скорби, чтобы предстать пред своим Творцом. Они верили в это. А вот ведьме среди этих верующих было тяжело дышать, настолько она ощущала эту непреклонную веру. Как тут можно колдовать, когда вокруг все чужое, когда она сама тут словно нечто темное и враждебное, со своими чарами и потаенным злом против врагов? Ее раздражали их слезы и печаль. Их вопли, когда им отпиливали начинавшие темнеть и распухать конечности, зашивали раны, стягивали порезы, вынимали из ран осколки дерева или металла. Волны страданий и смрада окружали ее со всех сторон, а еще молитвы, молитвы, молитвы, и она не знала, что ей неприятнее — страдания или их упорная вера. По ночам, когда бывало затишье, Малфреда тихонько шептала навговоры над раной, лечила себя, а утром к ней то и дело приходил молоденький Еводий, заботливый и внимательный. Он подкармливал раненую им женщину, та ела с аппетитом, даже шутила со смущающимся юношей. Лекарь Макриана смотрел ее рану и снова поразился. «Дивно, но ваша рана уже почти затянулась. Вы, по сути, уже здоровый ангелочек. То-то это тебе не молитвы твердить над болезнами», — не без злорадства подумала ведьма. «Конечно, не живая и мертвая вода, шрам наверняка останется, но она уже сейчас готова уйти от ромеев». Однако лекарь Макриан сказал: «Отправитесь вместе с Невеной и другими женщинами стирать холсты для перевязок». Ведьма только улыбнулась. Вот теперь-то она их и покинет. Обратится синицей и упорхнет. Но сила словно замерла в ней. Колдовать среди христиан не получалось. Пришлось мрачно плестись с ворохом окровавленного холста к ручью, где за стиркой повязок следила Невена. Малфреда бросила ей под ноги отвратительную ношу. «Не принуждай меня, я на врагов работать не стану, ведь они свинельда моего погубили». «Ну, спросила бы ты о своем любезном Калакире, я еще поняла бы тебя», — произнесла Невена, принимаясь полоскать холстины. «Но чего тебе о свинельде горевать? Да и жив он! Раненого его привезли в Доростол, едва на коне сидел, потом стал понемногу поправляться. Я сама его выхаживала, пока оставалась в Доростоле». У Малфреды потеплело на душе, свинель жив. От этого известия хотелось петь и смеяться. Но ведьма в благодарность за нее только принялась помогать Невене полоскать ее окровавленные холстины и заметила, что та горько плачет. Ведьме вроде и дела не было до слез этой болгарки, но раз уж они вместе, тут спросила. «С Фенкеля моего убили», — всхлипывала Невена. «Там он», — указала она в сторону ромейского лагеря. Малфреда еле вспомнила, что эта ладная болгарская женщина некогда нравилась варягу-воеводе Сфенкелю, но противилась его ухаживаниям, называя того язычником, и вот же плачет, своим называет. И поведала, как в недавней битве византийские воины зарубили Сфенкеля, а его отсеченную голову подняли на копье над частоколом лагеря ромеев, чтобы страшились русы. Малфреда окинула взором этот огромный, окруженный рвами и частоколами, военный лагерь. Он занимал обширную, открытую возвышенность перед Доростольской крепостью, перекрывая все подходы к ней. Как же она сможет пробраться к своим? Видимо, без чар никак, если ромеи тут так надежно обосновались, что отважные русы не могут даже снять с копья голову одного из своих воевод. И Малфреда сказала Невене раздраженно: «У тебя милого убили, а ты им все равно помогаешь». «Но ведь люди же!» — утерла слезы Невена. Ох, и морока с этими христианами! И тем больше морока, что среди такого сомна верующих у Малфреды, по сути, не получалось колдовать. А когда она однажды ночью попыталась ускользнуть из монастыря, оказалось, что вокруг стоит стража. Ее тут же задержали. Да еще и приставать похабно начали. Она еле отбилась и прибежала обратно в лекарню. «Разрази их, Перун! Хоть бы русы на них напали!» Между тем русы не сидели без дела. Слушая раненых, Малфреда узнала, что отчаянные язычники безлунной ночью сумели вырыть ров перед стенами крепости. Ромеев это привело в ярость. Они только что возвели огромные осадные башни и начали придвигать их к укреплениям Доростола, а тут, будто по волшебству, ров. Может, и впрямь колдовство. Говорят же, что среди этих язычников немало чародеев. Осада Доростола затягивалась. Малфреда порой подумывала, чтобы просто уйти, куда глаза глядят, того же мальчишку Еводию упросить вывести подальше от лагеря, а там она обратится синицей и улетит. Но нельзя. Ее долг — упредить русского князя, остерегущий его беде, о том, кто может стать его убийцей. Но как ей попасть к Святославу, если среди вечно молящихся христиан ее чародейство тает, как снег под солнцем? Однажды ночью на исходе травня Малфреда проснулась от страшного шума. Кутаясь в шаль, она вышла с другими женщинами на галерею монастыря и увидела вдали отблески пламени. Шуршал мелкий дождик, но сполохи пламени были яркими, и кто-то из ромеев сказал, что это горят осадные башни и стенобитные орудия. Малфреда улыбнулась в темноте, поняв, что это дело рук ее земляков, а потом опять стали вести раненых. Среди них оказался и юный Еводий. Малфреда подошла к нему, склонилась, а он цеплялся за ее руки, просил помощи. Она же, глядя на его глубоко рассеченное плечо и кровавую пену в уголках губ, понимала, что юноша вряд ли выживет. И все же она просидела рядом с умирающим до самого рассвета, пока его душа не отлетела в христианский рай. Со слов других раненых, Малфреда уже знала, что случилось. Пользуясь долгим затишьем в ромейском лагере и темнотой, воины Святослава предприняли отчаянную вылазку. Их было почти 2000, они ночью выскользнули из города на ладьях, прошли мимо стоявшего на реке византийского флота и разгромили один из обозов, где захватили немало продовольствия и припасов. Ромеи спохватились, когда русы уже отступали, попытались что-то предпринять, но пока на реке стоял шум, другой отряд из Доростола прокрался к стенобитным орудиям за рвом и подпалил их. Теперь русы не только обеспечили себя провиантом, но могли и не страшиться камнеметных орудий, которые мало-помалу крушили крепостные укрепления. Можно бы радоваться, но Малфреде было грустно из-за смерти этого мальчика, Еводия. Бородатый Парфений, его наставник, поведал, как много значила для него Малфреда. Парень даже поговаривал, что хочет после войны взять ее с собой в Салоники, с матушкой познакомить. Смешно, конечно, но отчего-то Малфреда опечалилась. И сердце сжималось. «О, Матерь Мокош, не становится ли она такой же жалостливой, как эти христиане?» А тут еще выяснилось, что лазарет Макриана, куда после ночного набега русов принесли немало тяжелораненых, намерен посетить сам император Иоанн Цимисхий. И когда он появился у входа, ведьма добровей надвинула головной платок и отошла в сторону, спрятавшись за спинами лекарей и монахов. Некогда она гадала Цимисхию, когда он еще не был базилевсом, и поведала ему о грядущем возвышении. Но теперь надеялась, что базилевс, даже если и приметит ее, едва ли вспомнит русскую чародейку. Он и впрямь ни на кого не смотрел, только на раненых воинов. Явился в пурпурном плаще, накинутом на золоченый доспех, и в сверкающем обруче поверх расчесанных длинных волос. Был все так же невысок и пригож лицом, правда, постарел. Под глазами набрякли мешки, а волосы, некогда густые и кудрявые, поредели над лбом. За минувшие 12 лет Иоанн Цимисхий сильно посидел, но, как всякий щеголь, следил за собой и усердно подкрашивал седину сирийской хной, отчего стал огненно-рыжим. Держался он величаво и степенно, как и надлежит правителю. Но когда подсаживался к своим пострадавшим в ночной стычке воинам, то вел себя уже не как богохранимый базилевс, а как простой человек, христианин, пришедший навестить страждущих. Выслушивал их, брал руки умирающих в свои и обещал молиться о спасении их душ. Ведьма видела, что при его приближении даже самые посеченные раненые, даже уже смертники, пытались привстать и оказать ему честь. Глаза их начинали сиять, они смотрели на него как на чудо, как на последнюю надежду. Они ведь так любили своего базилевса, который сражался с ними, а зачастую сам принимал участие в схватке. Он всегда был воином, и когда еще не облачился в пурпур власти, и когда уже стал императором, но не оставлял своих воинов. И даже те, кто был приверженцем его предшественника Никифора Факи и знал о преступлениях Цимисхия, почитали его. В какой-то момент император повернулся к лекарю Макриану. «Это ведь монастырь, пусть ныне отданы для нужд раненых. Я повелеваю, чтобы здесь сегодня же провели службу. Сюда сегодня же доставят мощи святых и хоругви и окропят все святой водой. Я сам буду молиться за умирающих, взывая к Богу и его пречистой матери». Малфреда находилась достаточно далеко и не расслышала, что приказал Цимисхий, только видела, как священники посторонились, как вошел облаченный в золотую ризу епископ, за которым несли какие-то ларцы, покрытые дорогими тканями. Монахи начали распевать псалмы, запахло ладаном. Малфреда не заметила, когда ей стало худо. Голова пошла кругом из-за духоты, смешанного запаха крови, гноя и испражнений, а еще этот густой дым ладана, от которого заломило в висках, обожгло грудь, потемнело в глазах. Ей казалось, что внутри у нее все разрывается, и эта боль все нарастала. Выдержать ее было невозможно. Малфреда закричала, забилась, ничего не понимая, жестокие судороги ломали ее тело. Собравшиеся в лекарне не сразу смогли расступиться, когда там раздались яростные крики и нечеловеческий вой. Казалось, что среди людей затесался какой-то дикий зверь, чье утробное рычание перекрывало поднявшийся шум, заглушало пение клириков. Люди заметались, возникла давка, кто-то упал прямо на носилки с раненым. Монахи пытались успокоить людей, вооруженные дорифоры, телохранители Базилевса, мгновенно окружили своего господина, вынудив священников прервать службу, и стали увлекать императора в сторону от столпотворения. Но Цимисхий не был трусом, он сам пожелал узнать, что случилось, и когда прошел сквозь толпу, он увидел бившуюся на полу в припадке женщину. Она была ужасна, каталась по полу и рычала, а ее лицо потемнело, и, исторгавший звериное рычание разверстый рот, казался кроваво-алым. От нее исходило ужасное зловоние, черные волосы, словно сеть, облепили ее всю, и лишь на мгновение, когда она пыталась привстать, можно было увидеть ее искаженное лицо с безумно вытаращенными глазами. Император смотрел на нее, буквально остолбенев. Когда же беснующееся существо, ее и женщиной в этот миг трудно было назвать, поползло в его сторону на руках, волоча за собой бесчувственное тело, Базилевс невольно шарахнулся, забыв о величии. Кто-то из священнослужителей заслонил его от чудища, послышались крики, что надо окропить бесноватую святой водой и увести прочь. Цимисхий не мог опомниться даже после того, как на женщину набросили полотно и выволокли. Священник стал успокаивать собравшихся, призывая продолжить службу, но снаружи все еще доносились неистовые крики, гудела толпа. И тогда император сказал одному из охранников: «Не дайте ее растерзать, мне надо, чтобы осталась цела и невредима». Когда Малфреда начала приходить в себя, всплывая из глубин поглотившего ее мрака, она поняла, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Все тело болело, а кожу то тут, то там жгло, словно огнем. Она мучительно застонала и тут же услышала, как рядом сразу несколько голосов стали выкрикивать: «Изыди, сатана, изыди!». Постепенно она поняла, что находится в каком-то ящике или клетке, а вокруг маячат чьи-то силуэты. Потом голоса стали тише, и она разобрала, как кто-то сказал по-гречески: «Она одержима бесом, ее надо много раз окропить святой водой и прочесть молитвы». Малфреда поняла, что ее темная сущность опять выдала ее христианам. Это происходило непроизвольно. Но куда тут денешься, если кругом эти святоши с их молитвами, с их святой водой? Бррр! Святая вода вызывала у нее ужас, а на теле, куда попадали ее капли, оставались красные отметины, словно от кипятка. И больно было так же, как от кипятка. А от их песнопений и молитв у нее словно начинало разрываться нутро. Казалось, что кто-то иной, прятавшийся в ней, стремился разорвать ее телесную оболочку и вырваться наружу. От этого была такая чудовищная боль. Ведьма слышала свои крики. Отчаянные, полубезумные, похожие на рев. И эта ужасная боль во всем теле. Погружение во мрак забытья стало для нее избавлением, пусть и временным. Много позже она снова пришла в себя, смогла даже приподняться и осмотреться. Так и есть. Она была заключена в прочную деревянную клетку, стоявшую под каким-то навесом. Неподалеку сидели два стража. Их освещал огонь, горевший в сосуде на железном треноге. Вокруг было темно. Очевидно, наступила ночь. Малфреда ничего не могла вспомнить из того, что с ней случилось. Осталось единственное ощущение — в какой-то миг она перестала быть самой собой и испытывала от этого ужас. Теперь она пленница, которую стерегут и, похоже, опасаются. В последнем она убедилась, когда оба стражника вскочили и подошли к клетке, едва она пошевелилась. Они смотрели на нее, она на них. Потом один из них сказал, что пойдет сообщить о том, что дьяволица пришла в себя, а второй стал настаивать, что не хочет оставаться один. Они ее боялись. Изможденную, заточенную в клетку, измученную. Их страх придал Малфреде уверенности, и она засмеялась. Этого оказалось достаточно, чтобы оба стража кинулись прочь. Однако о том, что дьяволица пришла в себя, они все-таки доложили. Малфреда сидела съежившись и крепко обхватив колени, и видела, как вокруг собирались какие-то люди, явились поглазеть на необычную пленницу. Это были солдаты, в большинстве своем пехотинцы в блестящих лориках, но были и чины повыше, в украшенных перьями шлемах и сверкающих при свете огней панцирях. Все они расступились, когда появился император. За ним опустили полог, и он присел на складной стул, поставленный телохранителями возле клетки. С ним был толмач, переводивший то, что говорил Цимисхий. Малфреда слушала. Оказывается, Цимисхий все-таки узнал ее, когда она была в беспамятстве и не походила на чудовище. Она мало изменилась за прошедшие годы, когда на ладье в заливе Золотой Рог предсказала ему великое будущее. Если бы не это ее предсказание, Цимисхий не знал, решился ли бы он на убийство своего дяди Никифора Факи. А так он помнил, что ему предсказала ведьма Русов, и не колебался. Сейчас Цимисхий даже улыбнулся, сидевший в клетке ведьме, поблагодарил за то, что предрекла ему и что сбылось. А теперь император Византии желал, чтобы чародейка вновь предрекла ему будущее, поведала, что грядет. Не будь Малфреди так скверно, она бы посмеялась над его неуверенностью в себе. Надо же, повелитель величайшей державы и страшится будущего. Она попробовала использовать это себе на корысть. Сказала, что непременно погадает ему, пусть только ее выпустят и устроят в достойных условиях. «И попов отзовут», — почти приказала императору чародейка. «Нет», — отрезал Цимисхий, — «это невозможно. Все видели, какое ты существо, и я не смогу тебе помочь, не вызвав недовольства и ропот. Поэтому ты останешься в клетке, и за тобой будут присматривать. Ну, а тебе будут заботиться и лечить». Лечением для Малфреда было одно — убрать от нее христианских попов. Но Цимисхий дал понять, что подобное невозможно. И хотя ее стали лучше кормить и давать воду, однако рядом неотступно находились священники. Клирики распевали псалмы, молились и кропили ее святой водой. Для ведьмы это было хуже смерти, ибо каждый раз ее начинали мучить ужасные боли. Она билась в клетке, изгибалась всем телом, на ее губах пузырилась пена. При этом священники были по-своему даже добры к дьяволице, пытались пояснить, что со временем ей станет легче, что они изгонят из нее беса, и она сможет стать обычной женщиной. В чем-то даже оказались правы. По истечении недели боли стали не столь мучительными, порой Малфреда просто лежала, сжавшись в комочек, и устало наблюдала за их действиями. Но и понимала, что чародейство в ней снова исчезло. Она чувствовала себя такой беззащитной, без своих чар, а тут еще рядом то и дело крутятся какие-то ромеи, то и дело приходящие взглянуть на нее, как на диковинного дикого зверя. Несмотря на то, что у клетки всегда стояли стражники, отгонявшие особо любопытных зеваки, торчали здесь и днем, и ночью. Пока тянулась осада Доростола и больших военных действий не предпринималось, находилось немало бездельников, желавших поразвлечься. В лагере ромеев уже появились торговцы и шлюхи, солдаты стали устраивать петушиные бои, шла игра в кости, да и на бесноватую приходили поглядеть, тоже развлечение. Однажды Малфреда проснулась, когда уже стемнело, и слушала, как какой-то подвыпивший воин приставал к ее стражам, упрашивая позволить взглянуть на дьяволицу. Ведьма забилась в угол, сжалась, понимая, что сейчас опять начнут тыкать в нее пальцами и гоготать, а она устала, замерзла, да и дождь моросит. Не холодно, но сыро, и так горько, так жалко себя. Внезапно сердце глухо и сильно ударилось о ребра. Она узнала этот голос. Поверить не могла, но все же. Подвыпивший вояка, покачиваясь перед стражниками, твердил, растягивая в охмелю слова. «Ради самого покрывала Влахернской Богоматери, будьте позговорчивы, парни. Я ведь служу на Драмоне, целыми днями торчу на воде у весла, а сегодня у меня отлучка. Вот и захотелось взглянуть на дьяволицу. Ведь правду говорят, что вы поймали дьяволицу, и попы изгоняют из нее нечистого. Дали бы хоть одним глазком глянуть». Стражи грубо ответили, чтобы он проваливал, однако получивший увольнительную матрос не желал отступаться, даже заявил, что готов поделиться со стражниками вином, которое приобрел у одного из поставщиков императорского двора. И вино это темное и сладкое, как раз такое, чтобы согреться в сырую дождливую ночь. Похоже, мысль о вине показалась стражам заманчивой. Один из них отставил копье, приняв мех, и тут же стал оседать на раскисшую под дождем землю. Колени его подкосились, и он тихо упал, словно улегся спать. Второй и пискнуть не успел, как матрос метнулся к нему, резко дернул за голову, послышался сухой хруст, и стражник лег подле своего напарника. При этом звякнула связка ключей, и воин с драмона принялся обшаривать его одежду, пока не нашел на поясе ключи. Но и тогда он не подошел к клетке, а сперва залил вином из меха, рдевшие в чаще на треноге уголья, чтобы стало совсем темно, и его действия не были видны со стороны. Ведьма хорошо видела его во мраке. Матрос был одет в простой стеганый панцирь с нашитыми на плечах металлическими кольцами и кожаную шапку, облегающую голову и завязанную под подбородком. Разве так когда-то выглядел щеголь Калакир? Да и бородой зарос до самых скул, но глаза его все те же, темные, большие, под дугами расходящихся густых бровей. Теперь он приблизился к клетке. «Малфрида, ты слышишь меня?» «Ты явился воевать против моего князя?» — глухо отозвалась ведьма. «О чем это она? Ведь прежде в ней была только радость от того, что видит его, что он рядом. Но с кем ему Ромею еще быть? И все же он пришел за ней?» Калакир какое-то время провозился с замком, потом открыл ее узилище и легко, как пушинку, поднял пленницу. Ей вспомнилось, как когда-то Патрикий носил ее на руках, кружил, смеялся. Затем он поставил ее на ноги и встряхнул, будто заставляя опомниться, но она все оседала, слабо отталкивала его. Она была грязная, израненная, обессиленная. «Ты можешь стоять?» — спросил Калакир негромко. «Я смогу вывести тебя из лагеря, но ведь не пронести на руках». Ведьма заставила себя выпрямиться. Тут рядом возник еще один силуэт. Малфреда с удивлением узнала не Вену с какой-то котомкой. Женщина накинула на пленницу широкую накидку, спрятала под платком ее спутанные волосы. Калакир тем временем поднял и прислонил к клетке тело одного из охранников, подпер его копьем, со стороны могло показаться, что стражник просто задремал на посту. Второго тоже подтащил к клетке. Малфреда в последний раз оглянулась на ненавистное узилище и, с усилием переставляя ноги, пошла вдоль светлых палаток, увлекаемая Калакиром и Невеной. Палатки в лагере Ромеев были расположены стройными рядами. Порой то в одном, то в другом из переходов между ними мелькал отсвет огня, то проходила стража с факелами, а на деревянных вышках вдоль частокола виднелись силуэты дозорных. Была глухая ночь, шуршал мелкий дождик, Малфреда шла как в бреду. Иногда Калакир вдруг увлекал ее в какой-то узкий проход между палаток. Они замирали на месте, выжидали, пока кто-то пройдет, а потом снова двигались дальше. Ведьма была бесконечно слаба и плохо соображала, что происходит. Однако, когда впереди замаячил свет большого костра, Калакир энергично ее встряхнул. «Крепись, Малфреда, нам придется пройти мимо них». И, к ее удивлению, стал горланить какую-то похабную песню. Да и скромница Невена вдруг начала ему вторить. Воины, сидевшие у костра, оборачивались, смеялись. Кто-то из дремавших на земле приподнялся и велел прекратить бесчинство и не мешать спать. В итоге никто не стал задерживать. Прошли. Наконец показались ворота в окружавшем лагерь частоколе. Преградивший им дорогу стражник похлопал Калакира по плечу. Что земляк-самоседец все же сумел сманить у кого-то девок для утех. Но учти, за то, что я пропустил тебя утром, поделишься одной из них. Две шлюхи даже для загулявшегося мордоита — это многовато. А сейчас убирайся поскорее, пока наш дикарх не явился и мне не влетело. Малфреда почти не понимала, о чем они говорят, но слышала смех Калакира и склонила ему голову на плечо. Он буквально тащил ее — Невена нервно захихикала. Это был не единственный пост, который им предстояло миновать. Но, похоже, пьяные ромейские ополченцы с разбитными девками тут были не в диковинку, поэтому их везде пропускали. Главное, что Калакир был осведомлен, какой сегодня пароль, и все время повторял «Анима скрещенный». Только на берегу Дуная, где Калакир отыскал загодя припасенную в тростнике лодку, их задержали и даже велели принести фонарь, чтобы разглядеть лица гуляк. Даже пароль не помог. Херсонесец уже держал Малфреду на руках, собираясь перенести в суденышко, но теперь швырнул ее на руки ближайшему из дозорных, второго оглушил булавой, а потом погнался за третьим, чтобы тот не успел поднять тревогу. Пока он возился с ним, Невена и Малфреда стащили первого стражника в воду, но не успея Калакир вовремя вернуться и добить его, им пришлось бы туго. На этот порыв у Малфреда ушли остатки сил, и она потеряла сознание. Невена плакала, когда помогала Калакиру уложить ее в лодку. Херсонесец оттолкнул суденышко от берега, направив вдоль высоких зарослей тростника против течения. У берега оно было не таким сильным. «Благодарю тебя, Невена», — проговорил Калакир, когда они были уже далеко. «Если бы не ты, я бы и Малфреду не нашел, и не смог бы выбраться. Но теперь стоит ли тебе рисковать, оставаясь с нами? Может, ты вернешься в монастырь?» «Нет», — покачала головой женщина. «Вы всегда были добры ко мне, господин. А в стане Ромеев мне в последнее время совсем не стало житья. Покровительствовавший мне одно время лекарь Макриан выгнал меня после того, как открылось, что с Малфредой не все ладно. Нас с ней нередко видели вместе, а он сказал, что я не могла не заметить, что с этой женщиной не все ладно. Меня допрашивали офицеры Базилевса, били. О, что они только со мной не делали. Я ведь честная женщина, они таскали меня, как какую-то девку. Я даже думала руки на себя наложить, если бы вы не пришли и не забрали меня из их притона». Она еще что-то говорила, обижалась на лекаря, которому столько помогала, а он, даже зная, что с ней делают, не заступился. Калакир налегал на весла, почти не слушая о горестях Невены. Ему надо было уплыть как можно дальше, туда, где уже не будет видно стоявших у противоположного берега огромных кораблей византийского флота. Их паруса были спущены, весла уложены, но на каждом, на корме, горел факел, и было видно, что судов тут огромное множество. Но небольшая лодка не привлекла внимания корабелов, их главной задачей было следить за водными воротами Доростола, откуда недавно совершили столь успешную вылазку руссы. А Калакиру надо было отплыть прочь, безопасно пересечь Дунай и причалить к лесистому и безлюдному противоположному берегу. Пару раз он наклонялся к Малфреде, окликал ее. Ведьма не шевелилась. Невена подсела к ней, зачерпнула воды и стала смачивать ее лоб. Малфреда пришла в себя не сразу. Открыла глаза. Вокруг темно, пахнет речной сыростью, моросит дождик. Она посмотрела на Невену, потом перевела взгляд на Калакира, сидевшего на веслах, и подумала: «Хорошо, что сейчас темно, и он не видит, в каком я жалком состоянии». Но душу согрела мысль, что он пришел за ней, не оставил в беде. Ближе к рассвету они высадились на поросший лесом берег и укрылись в зарослях. Малфреда снова впала в полусон, полузабытье, но чувствуя себя в безопасности. К ней больше не придут священники с молитвами и святой водой, над ней больше не будут издеваться подвыпившие воины. Когда она окончательно пришла в себя, то обнаружила, что лежит под навесом. Неподалеку у висящего над огнем котла хлопотали какие-то женщины. Рядом с ложем Малфреды сидела Невена, что-то толкла в ступке. «Где Калакир?» — первое, что спросила чародейка. Невена склонилась к ней и стала смазывать приготовленным из трав снадобьем ожоги и раны на ее лице и руках. Оказывается, они углубились в земли Онгл, за дунайские и болгарские владения. Правда, сейчас тут никакой власти нет. Влияние русов Святослава ослабело после того, как появились ромейские войска. Но сами ромеи сюда не суются, а местные правители комиты затаились и ждут, чем окончится противостояние императора и князя. «Так где же Калакир?» — нетерпеливо повторила свой вопрос Малфреда. Невена пояснила, что херсонесец заплатил за их постой местным углежогам, которые согласились приютить двух болгарских беглянок, а сам отправился на поиски лошадей. Сейчас не просто купить коня, так как перед осадой Доростола русы забрали почти всех лошадей у местных землепашцев и бояр, но Калакир все же надеется что-нибудь найти, ведь надо как-то выбираться отсюда. «Как я выгляжу?» — спросила Малфреда. «Очень плохо». Болгарка спрятала улыбку, вспомнила, как нежно смотрел на спящую ведьму Калакир, как долго сидел рядом с ней, лаская ее свалявшиеся волосы, роняя слезы на ее израненное лицо и руки. Нет сомнения, что Малфреда для него все так же хороша, как и в те дни, когда Невена рядила ее в царский бархат в Преславе. Сейчас она перевяжет раны чародейки, а добрая еда и отдых помогут ей быстро окрепнуть. Их не выгонят, люди здесь хорошие и не очень-то рады приходу ромеев. Пусть русы и не были ласковыми господами, К тому же Калакир расплатился серебром за своих спутниц. Малфреда была вся в повязках, когда ближе к вечеру вернулся ее Ромей. Теперь она не думала ни о его измене, ни о том, что он скрывал от нее. Это был он, ее Патрикий, небритый, усталый, запыленный, но бесконечно дорогой ее сердцу. Малфреда целый день в полудреме мечтала о нем. Они уедут отсюда, проберутся на Русь. Она поправится, и заживут они душа в душу, к ней вернется колдовская сила. Она покажет Калакиру всякие дива, даже, возможно, научит его заговорам, а затем уведет своего милого в мир чародейства подальше от людей, от войн, от врагов и правителей. Ведь не награды и венцы нужны для счастья. Нужно просто жить друг для друга, делать одно дело, спать в объятиях милого, улыбаться ему по утрам. Но сейчас она не решалась заговорить об этом с Калакиром. Недужная, слабая, бессильная, и ради такой он должен оставить все, что имел прежде. Калакир сказал ей: «Я был твоим должником, Малфреда. Ты спасла меня, когда я томился в темнице в Царьграде, а теперь и мне довелось тебе помочь». Он поведал, как после побега из тюрьмы отыскал своих сторонников, и те помогли ему устроиться мордаитом на один из драмонов во флоте Друнгария-Льва, отправлявшегося сражаться против русов на Дунай. Во флоте требовались умелые воины, и Калакир, недолго думая, прикинулся жителем Фемы Самос, выходцы из которой всегда служили на судах империи. Во флоте никто не знал Патрикия Калакира из Херсонеса, и он завербовался на драмон жезл Аарона. «Но не думай, Малфреда, что я в самом деле намеревался воевать против одарившего меня своей дружбой и породнившегося со мной Святослава», усаживаясь рядом с притихшей чародейкой, сказал Калакир. «Мне просто некуда было деться. В империи за мою голову назначена большая награда, и вздумай я вернуться в Херсонес, люди Цимисхи отыскали бы меня и там. А сейчас я надеюсь при первой же возможности пробраться в Доростол и предложить свой меч князю, для этого и прибыл». Малфреда слушала его с двойственным чувством. В Доростоле находился ее князь, ее соотечественники русы, да и она сама еще недавно только и думала о том, как попасть к ним. Но теперь она желала только одного — уехать отсюда прочь с Калакиром. А тот все говорил о своем. Корабли Друнгария-Льва сожгли все те ладьи, что князь велел строить в местечке Малый Переяславец. Я там был и сам помогал наводить раструб сифона с горючей смесью. Ничего не поделаешь, с корабля так просто не сбежать, а привлечь к себе внимание неподчинением слишком опасно. Так что теперь там, где Святослав рассчитывал возвести новую столицу, только пепел и обгорелые трупы. А вот воевода Волк успел скрыться еще до подхода флота. Помнится, ты недолюбливала этого воина. Мне тоже не за что его хвалить, тем более что он бросил большую часть людей на погибель, а сам исчез со своим отрядом. Понятия не имею, где он теперь. Когда ты сидишь на судне и не имеешь права покинуть палубу, вести доходят до тебя в последнюю очередь. Но известие о том, что стража императора поймала ведьму, добралась и до нас на корабле. Я не хотел верить, что речь о тебе. Знаешь, я надеялся, что ты давно уже на Руси. Русалок приманиваешь. И почему ты не вернулась туда?» Она молчала, только слеза поползла по щеке. И ведь не спрашивает, отчего сбежала от него, почему покинула, когда так ладно жили. Малфреда безмолвно выслушала рассказ Калакира о том, как во время затянувшейся осады многие из служивших на драмонах стали отпрашиваться в увольнительную на берег. Однажды и для него настал день увольнения, и он сразу попросился, чтобы его переправили на берег в лагерь, так и говорил всем, что хочет поглазеть на пойманную дьяволицу. А сам все старался убедить себя, что не его чародейку держат и мучают в клетке. Но потом увидел, как она стонет и мечется, как ее забрасывают нечистотами и объедками. «Я сразу решил, что сделаю все, чтобы тебя освободить. Помнишь, как у вас на Руси говорят: долг платежом красен? А тут еще и повезло, увидел в одном из притонов Невену. Добрая она душа, и мне помогла, и одежду для тебя раздобыла. Вот и все. Немного хитрости и поддержка верного человека». «Что дальше делать собираешься?» — наконец решилась спросить Малфреда. Калакир стащил с головы кожаный шлем, растрепал густые отросшие волосы. «Я говорил же, к Святославу проберусь. Ему сейчас каждый воин дорог, а мы с князем кровные братья. Это дорогого стоит. Наши императоры ни с кем не братаются». Малфреда глубоко вздохнула. Вздох этот вырвался из самого сердца. Развеялись ее тайные мечты о будущем. Если мужчина что-то решил, его не переубедить. И тотчас заговорила о другом. «Я тоже хотела пробраться к Святославу в Доростол. Он ведь на мои чары когда-то надеялся, и если б не мы с тобой. И обещал князь, если помогу, одну из своих дочерей, от Малуши, отдаст мне в науку». Как же давно это было. Каким важным тогда казалось. А сейчас даже Калакир не понимает, о чем она, смотрит озадаченно. «Теперь мне такой немощной и израненной в Доростол не попасть», облизнув потрескавшиеся губы, глухо произнесла Малфреда. «А вот если у тебя получится, передай князю, что когда я вновь обрела чародейство, открылось мне грядущее, и стало мне ведомо, что грозит Святославу. Не Цимисхия с его воинством надо опасаться князю. С ним он вскоре договорится. Беда будет от хана Кури. Вот это и передай, слово в слово». Они надолго умолкли. Под навесом становилось сумрачно, солнце садилось, звенели трели птиц, провожающих светило. Майский вечер был тих и напоен ароматами. Неожиданно к ним заглянул один из углежогов, лицо в саже, борода клочьями, окинул взглядом Калакира и израненную женщину и вышел, поняв, что не до него сейчас этим двоим. Откуда-то доносился негромкий голос Невены. Она беседовала с женами углежогов у костра. Голос был спокойный, в какой-то миг даже рассмеялась чему-то. «Когда идешь к русам?» — спросила чародейка после долгого молчания. «Сейчас и пойду, что тянуть. Пока доберусь, уже стемнеет. Я знаю, когда в лагере Цимисхия перекличка и когда трубят отбой, как все затихнет, и попробую». «Пусть хранят тебя боги, Калакир», — произнесла Малфреда. «Пусть хоть они берегут тебя, если уж ты в своего распятого не веришь». «Я сам справлюсь», — улыбнулся Калакир и сообщил, что смог раздобыть для них с Невеной кобылу, неважная лошаденка, но они смогут уехать. Куда? Пока пусть Невена ей помогает, он немало серебра передал болгарке, где-нибудь смогут устроиться. А потом? Малфреда всегда была дерзкой и смелой. Она придумает. Он встал, а Малфреда невольно подалась вслед за ним, Калакир, и протянула к нему руку. Рука была в повязках. Боялась, не коснется, побрезгует, но он мягко взял ее в свои ладони. Потом склонился, коснулся губами повязок, замер на миг. «Всегда тебя помнить буду, а если жив останусь, отыщу, где бы ты ни была». И ушел. Только силуэт его еще раз мелькнул в сумерках, да послышались легкие удаляющиеся шаги. Когда Невена принесла ведьме целительное питье, та лежала, содрогаясь от плача. Так хотелось верить, что и впрямь все сбудется, что найдет ее Ромей Калакир. Она же будет его ждать, ибо никто ей больше не нужен. Только он.